Ася. Обычно до обеда у Аси всегда было прекрасное настроение. Это было любимое время дня. До обеда все еще свежие и веселые. До обеда можно было пить свой любимый кофе без ограничения. До обеда есть чувство, что этот день принесет чудо. Но данный конкретный день с утра был хмурым и пасмурным. И это не только состояние погоды витало в воздухе. Все были напряжены и взвинчены. Даже Марьяна, которая всегда выручала Асю деньгами, периодически жалела ее, да и вообще была почти подругой, повела себя сегодня, мягко говоря, странно. Когда Ася пришла на завтрак, там были уже все, ну почти все. Марьяна же сидела с чашкой кофе, смотрела в стол и, как показалось Асе, мучилась от похмелья. «Привет!» – Ася подсела к ней. «Марьян, не выручишь меня до зарплаты?» «Что?» Актриса подняла глаза на Асю. Они были пустыми. «Хочу Генку отправить в Ливадийский дворец на экскурсию. Займи 1000!» Начала объясняться она. «Хватит уже побираться!» Заорала Марьяна на весь ресторан. «Живи уже посредством! Не по Хуану Самбрера! Нет денег! Пусть не едет!» В зале все обернулись в их сторону и внимательно слушали. Люди иногда путают ток-шоу и жизнь. Вот и сейчас, не стесняясь, заняв места в первом ряду, смотрели, чем же закончится ссора подруг. Марьяна, как будто проснувшись, оглянулась, с треском поставила чашку кофе на стол и, пошатываясь, гордо удалилась из ресторана. Асе хотелось провалиться сквозь землю. Люди, как ей казалось, с жалостью смотрели на нее. Хорошо, что Генка не пошла сразу на завтрак, а побежала узнать про экскурсию. Ася бы не пережила, если бы сестре пришлось пережить это унижение. За соседним столом сидела семья Заливных – Анна и Роман. Ася встретилась глазами с Анной, героиней вчерашнего вечера, и кивнула головой в знак приветствия. Анна же вместо ответа поднялась со стула и подошла к Асе. «Привет, ты же Ася? Чумовая прическа. Я еще вчера тебе хотела сказать». Она присела. «Да, а вы Анна Николаевна», — грустно ответила Ася, поправляя сооружение у себя на голове. Это был сомнительный комплимент. Сегодня на свою шевелюру она надела платок в цвет сарафана. Он был красивого персикового цвета, но на этом красота и заканчивалась. Из-под него непроизвольно пробивались кучери, то спереди, то сзади. И создавалось впечатление, что доярка, не расчесавшись, надела платок на дойку. «Можно просто, Анна? Мне рассказали, что ты вчера одна из немногих не замешкалась, а вместе с нашим, как оказалось, сценаристом, решила мне помочь. Да еще и ногу ему вырвала в порыве праведной помощи». На этих словах Анна засмеялась, как всегда, громко, высоко задирая голову. «Да, это была я». Ася сразу покраснела и была удивлена, что Анна ничуть не смущается вчерашнего инцидента и чувствует себя довольно комфортно. «Мне так за это стыдно, но я только хотела помочь». Анна перестала смеяться и полезла в сумочку. Порывшись в ней, она достала купюру в 5000 рублей и положила перед Асей. «Знаешь, Ася, я умею быть благодарной. Это тебе за участие в моем вчерашнем позоре. Ты одна из немногих вчера была неравнодушна, а это дорогого стоит. И не надо отказываться», — сказала Анна в ответ на Асино качание головой. «Для меня это пустяк. Ты же, как я понимаю, отправишь сестру на экскурсию. Бери, а то я подумаю, что тебе мало, и ты ломаешься, выпрашивая больше». На этих словах Ася схватила эту 5000 и сжала в кулаке. В это время к столу подошел Гарик. «Значит так, Круглова, дождись сценариста здесь. Я узнавал, он еще не завтракал. Как только он что-нибудь съест, тащи его в кабинет режиссера. Он находится в особняке. Скажи, что руководство хочет с ним поговорить. Только проконтролируй, чтоб он был не во вчерашнем костюме негатива. Невезения нам на данном этапе хватает. И сними этот ужасный платок, Круглова. Ты что, на пляж собралась? Соблюдай рабочий дресс-код». На этих словах Ася виновато стянула платок с головы. Потом были нелепые извинения перед этим несчастным человеком, который просто хотел помочь даме и сам попал в переделку. Извинения были какие-то неуклюжие, и Асе показалось, что он им не поверил. Продлил тяжелое утро допрос с пристрастием. Его учинило Жоре начальство, на котором ей пришлось присутствовать. Были лишь две хорошие новости в это утро. Первая – это довольное лицо Генки в уезжающем автобусе. Вторая – это то, что наряд сценариста соответствовал критериям Гарика. Не пришлось его еще больше унижать, прося переодеться. И вот, тяжелое утро закончилось. Оно плавно перетекло в такой же тяжелый день. Начались съемки. Все загримированы, все расставлено по своим местам, зрители в зрительном зале. Ася сидела между Жорой и Светланой Рониной и чувствовала, что кого-то сильно трясет, но не могла понять, кого из них.